всегда занимал Байдер. Возникла некоторая суета, пока все рассаживались и пристегивались. Рауль и стюардесса, хорошенькая американка по имени Маргарет, обошли всех по очереди, проверяя крепление ремней. Исполнив свои обязанности, они ушли. Минуту спустя большой самолет покатил по взлетной полосе. Когда они взлетели, и табло, предупреждающее о необходимости пристегнуться, погасло, Джордана встала и жестом подозвала Рауля. «Приготовьте, пожалуйста, постель в салоне мистера Альфея. Я, пожалуй, отдохну немного. Слушаю, мадам». Он щелкнул пальцами и передал распоряжение стюардессе. Мальчики жались к Лейле, а та нервничала и чувствовалась, с трудом находила себе силы общаться с ними. «Не приставайте к сестре», — одернула сыновей Джордана. «Может быть, она устала». Мальчики послушно вернулись на свои места. «Я неважно себя чувствую», — объяснила Джордана. «Пойду прилягу». Лейла молча кивнула, проводив глазами Джордану. Теперь она пыталась понять, что отец нашел в этой женщине. При дневном свете она вовсе не казалась такой красивой, как на первый взгляд. Без грима лицо было бледным и одутловатым. Под глазами темные круги, волосы тусклые, а не такие золотые, как показалось вначале. Слава Богу, спать отправилась, это все облегчает. Она посмотрела на Фуада и Рамадана, сидевших через проход от нее. Фуад взглянул на часы. Минут через 20-30. Лейла кивнула и откинулась на спинку кресла, снабженную удобным подголовником. Она закрыла глаза. Полчаса — ерунда по сравнению с долгими днями и неделями подготовки к этому моменту. Сквозь сон Джордане послышался детский плач. Она беспокойно заворочилась, надеясь отогнать тревожное наваждение. Но это был не сон. Более того, плач становился все громче, и теперь ей уже казалось, что она слышит голос одного из ее сыновей. Джордана резко села и прислушалась. Плакал Шамир, но не так, как обычно, когда обижался или хныкал, выпрашивая что-то. В этом плаче был страх. Джордана вскочила и оправила платье. Открыв дверь, прошла по узкому коридору и застыла на пороге. Не может быть! Ее обманывает зрение. Это галлюцинация, кошмарное сновидение. Мысли путались у нее в голове. В небольшом пространстве отсека, который Байдер использовал в качестве кабинета во время перелетов, сгрудились дети, няня, горничная, Рауль и Маргарет. Рауль упирался одной рукой в стену, чтобы не упасть. Из рассеченной скулы сочилась кровь. Перед ними стояла Лейла и оба ее друга. Но такой Лейлы Джордана никогда не видела. В руках у нее был автоматический пистолет. На поясе неизменных голубых джинсов висели две гранаты. Мужчины были вооружены еще более основательно. Помимо гранат, в руках у каждого была скорострельная винтовка. Шамир первым увидел Джордану. «Мамочка! Мамочка!» Вырвавшись из рук няни, он побежал к матери. Лейла хотела его перехватить, но он увернулся. Джордана подалась вперед и схватила сына, прижав его к себе. По лицу мальчика струились слезы. «Они ударили Рауля! У него кровь течет!» «Успокойся, малыш, успокойся!» — шептала потрясенная Джордана, гладя сына по голове. Лейла махнула дулом пистолета. «Живей! Становись со всеми!» Джордана не сводила с нее глаз. «Ты что, с ума сошла?» «Слышала, что тебе говорят? Быстро сюда!» Но Джордана повернулась на каблуках и направилась в другой конец салона. Движение Лейлы было так молниеносно, что Джордана вздохнуть не успела, как, получив удар пистолетом по спине, упала лицом вниз в проход,